Еще, пожалуйста. Да. По-моему, в прошлом году президент за прошлым году, значит, сделал список из 7 только организаций, которые освобождаются от налогов грантами. Я об этом ничего не говорю. О налогах, освобождение налогов я ничего не говорю. Если такой список есть, это надо посмотреть. Здесь налоги мы будем платить, как положено, по полной программе. От налогов, вот это хуже всего, когда кого-то освободили от налогов, и начинается эта чехарда. Вот мы будем платить все. И все эти налоги учтем в нашем проекте. Нет, я уточню, грантодающих организаций, мы как общественная организация вроде как освобождались от налогов на эти гранты. Не знаю, не слышал. Я слышал разные версии об этом. Но чтобы вот лежать в руках документ, я не видел этого. Да, у меня не какие-то есть суждения, есть предложения есть в этой области. Документы не видел, не знаю. Так, еще. Сколько вы выиграли гранты? Да, какие есть гранты, запишите. Малые гранты, их размер от 3 до 15 тысяч евро. Средние гранты от 15 до 300 тысяч евро. Это про гранты нашего проекта? Ни в коем случае. Там копейки, вы что? И большие гранты свыше 300 тысяч евро на период действий. Обычно это бывает календарный год. Он не обязательно должен быть с января. Он может быть вот с 1 марта, с 1 мая, неважно. Он вот так вот, и до, год прошел, и до, а не обязательно календарный год, классический. Поэтому тут все очень просто. Так. Вопрос был, сколько вы лично выиграли гранты? Ну вот я веду к этому. Значит, я лично нисколько не выиграл. А организации наши, конечно, выигрывали. Наши организации ни разу не выигрывали крупные гранты, которые я назвал ни разу, хотя мои коллеги в Москве, в Питере, в других городах выигрывали эти гранты, и могу даже их называть. Российская ассоциация общественного здоровья огромные деньги выигрывали. Канадские и американские гранты они брали. Есть такой фонд «НА», нет алкоголизма и наркомании, Зыков. Ну, Зыков наш противник, он культур-питерец и вообще пропагандист, но у него есть некие подразделения, которые занимаются в регионах трезвенческой хорошей деятельностью. Они выигрывали большие гранты. Наши организации средние и малые. Никогда не начинайте выигрывать гранты средние или большие. Всегда начинать только с малых. Чтобы вас, если вы только входите в этот процесс, вас должны сначала узнать и познакомиться. А потом все будет нормально. Размер гранта от чего зависит? От рекомендаций фонда грантодателей. Вот вы их выберете, они вам скажут. У нас гранты вот такие, у этих такие, у этих эдакие. То есть это тут никаких догм нет. Понимаете, жесткого нет. Так, еще. Начальный капитал, какой основной фонд у него? Основной капитал, вот эти там, на счет, который переводит меня, 10 тысяч. Какой основной капитал? Здесь нет никаких уставных капиталов, это общественная организация. Там не требуется. Конечно, зачем? Нам деньги, знаете, на что потребуется? На открытие счета, на изготовление печати, она там, 700 где-то рублей, да? 600-700, надо хорошую печать. Вот, и на конверты, которые мы будем рассылать. Да, я и сказал, вот она же 17 человек, вот мы сбросимся, мы общественная организация, сколько хотим, сколько. Вот мы рассчитали, нам надо столько-то. Собрали все деньги, все это наши денежки. И правление решает, куда их девать и как девать. Это все очень просто. Никаких, а это вы путаете с коммерцией. Да, пожалуйста. А вот этот план мероприятий пишется, когда уже сотрудничаете? Нет, никогда сотрудничать, а когда вам прислали вот это большое письмо, и где есть требования, и там внутри вот этот план будете делать, да. Это как бы... С расшифровкой. Авансом мы пишем вот это на сборниках при финансовой поддержке созданы. Авансом, конечно. Нет, вы какой сборник? Вы еще ничего не проведете. Вы это писать, вы это будете создавать. А в конце мая, начале июня, вот сейчас, вот возьмите это и начнете работать. Ну нет, условно говоря, когда вам требования пришлют, а пришлют они требования в июле где-то, в июле, в начале августа. Вот вы это напишите, в начале августа, в конце июля, вот это напишите. А деньги, все, вы должны все осмыслить, да, продумать. А деньги будете получать на выполнение этого плана в январе месяце. Заранее деньги никто не платит. Спасибо. Александрович, да. Сделайте предупреждение о том, что людей, которые попытаются этим заниматься, чтобы не превратилась их основная деятельность в нашем направлении, в распил вот этих денег, которые они получат. Потому что многие занимаются именно этим. То есть начинают получать деньги, и вся деятельность сводится... Вот есть такое мнение. Ну, вы знаете, вряд ли как нас избавляют. Есть некоторые деятели, которые действительно занимаются только получением грантов, а реальной работой не занимаются. Ну, есть такие прохиндеи, ну что сделаешь. Но таких мало. Я вот даже не припомню, чтобы кого-то я в Москве знал. Может быть, я просто интуитивно от них ухожу. Но я таких проходимцев не знаю. Может быть, они есть, наверное, есть. Конечно, основная это работа. Это как бы в помощь нашей деятельности, вот эти деньги. А не основная, чтобы цель была поставлена, вот деньги, деньги, деньги. Ну, как говорится, с гневом на камин. Так, пожалуйста. Значит, дальше. Очень правильный вопрос. Спасибо. Дальнейшая переписка идет по электронке. Вот когда вы уже познакомились, вам пришел ответ, все, процесс, как говорил некто, пошел. Все, идем по электронке. Общаемся здесь, секунда, и там.